Российское могущество прирастать будет Сибирью. М.В. Ломоносов, 1763. Сибиряки отличаются душевными особенностями. Они умны, любознательны, предприимчивы. Екатерина Великая. Сибирь совсем не Россия. Россия сама по себе. А Сибирь сама по себе. П.И. Небольсин, русский этнограф, историк, экономист. 1848. Россия, пожалуй, возродится Сибирью. У нас остаются дураки, а сюда едет сметка, способность. И.А. Шестаков, управляющий морским министерством, 1886. Боже мой, как богата Россия хорошими людьми! Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян из ссыльных, то Сибирь была бы и счастливейшей землей. А.П. Чехов, 1890. У них, у сибиряков, чрезвычайно до болезненности развито тщеславие и какая-то своеобразно буржуазная и притом дурного тона практичность. Т.И. Тихонов, корреспондент «Русского вестника», 1897. Назови мне такое место в мире, где в 25 раз больше людей, исполненных подлинного героизма, любви к свободе, образованных и умных. Такое место в мире – Сибирь. Марк Твен, Том Сойер, «За границей». Сибиряки – особый тип людей, преимущественно русских, обладающих сибирским характером. Сильные, выносливые, трудолюбивые, гостеприимные, демократичные, добрые, щедрые, толерантные, с хорошими адаптационными способностями, любящие мороз и зиму. Все русские сибиряки имеют более крупные размеры по сравнению с русскими европейской части страны. Энциклопедия Сибири. Часть первая. Омская область, 1923 год. Анфиса. Степан ужинал затемно. Домашние 3 часа назад встали из-за стола. Работники ушли отдыхать в свою каморку. В Горенке находились мать с отцом, брат с женой да младшая сестренка. Степану прощались и опоздания, и неучастие в хозяйственных работах. Степан – власть, председатель сельсовета. Хлебной корочкой Степан подобрал остатки еды в тарелке. Мать терпеть не могла эту его привычку босяцкую, приобретенную то ли когда со старателями в тайге промышлял, то ли когда служил в Красной армии. Степан поднял голову и застыл на секунду. Будет мать его отчитывать или стерпит? Промолчала. Прежде чем отправить хлеб в рот, Степан сказал: «Сватов засылайте, жениться буду». Руки матери Анфисы Ивановны непроизвольно дернулись, но она не всплеснула ими, сложила на груди. Марфа, жена младшего брата Петра, уронила оловянную чашку, и та гулко покатилась в угол. Марфа давно, тихо, безответно любила Степана. Отец, Еремей Николаевич, отложил в сторону доску, на которую переводил рисунок оконного наличника. Петр дурашливо загоготал. Младшая сестренка, 13-летняя Нюраня, подскочила к Степану, радостно смеясь, пристроилась сбоку, обхватила за талию. Нюранин детский смех был чист и уместен, а гогот Петра нелеп и досадлив. «Ух, халда!» — прикрикнула Анфиса Ивановна на невестку. «Ни ты наживала, ни тебе колотить!» Оловянная чашка расколоться не могла, и свекровь ругала Марфу для порядку и для того, чтобы получить передышку, осмыслить негаданную радость. Только радость ли? Степану почти 30 лет, и жениться мать его давно принуждала, но у сына был один ответ: «Еще погуляю». «Погулялка сотрется», — злилась мать, и подыскивала ему невест одна другой краше и справней. ту же Марфу взять. Степану предназначалось, да он наотрез воспротивился. За Петьку сосватали. Грех был бы такую работящую девку упускать. Двух батраков уволили, как Марфутка в дом пришла. А Степа из старательской таежной артели, вернувшись, в красноармейцы подался. Колчака бил, потом бунт крестьянский подавлял. Слава Господу, живой вернулся и без ранений. Опять-таки при власти оказался, хотя пользы для семьи от его власти, как с воробья сала. Ничего поделать с большаком, так у них старших сыновей называли, Анфиса не могла. Степан не Петька, который по родительской указке жил, а своего ума хватало только сопли подтереть. Степан – мужик самостоятельный, могутный и телом, и нравом, и словом. Его через колено не сломаешь, сам кого хочешь сломает. «И кто ж тебе глянулся?» – спросила мать. «Кому сватов засылать?» «К Прасковье Солдаткиной». Анфиса Ивановна вспыхнула, точно ей нанесли страшное оскорбление. Рот открыла, а слова не шли, язык не слушался. Огляделась по сторонам в поисках поддержки. Муж молчит, только нахмурился слегка. Марфа сгорбилась над тазом, посуду моет, лица не видать. Петька головой мотает, как бы осуждает, но и радуется одновременно, хочет посмотреть, как большаку на орехи достанется. Нюраня испуганно к брату прижалась, он ее по голове гладит, успокаивает. «Еремей Николаевич!» — хрипло потребовала от мужа вмешаться Анфиса Ивановна. Он только плечами пожал, взял доску и продолжил наносить рисунок. Еремей не боялся криков жены, но не любил ее воплей. А грома метать по каждому поводу и без повода под настроение Анфиса была мастерица. Вот и теперь она, голос обретя, разорялась. «Спасибо, сыночек, низкий поклон за большую честь, порадовал. Перед людьми не стыдно. Ты кого в дом вознамерился привести, окаянный? Доходягу шклявую, ни кожи, ни рожи, голодьбу распоследнюю!» «Мамаша!» — предостерегающе поднял руку Степан. «Что, мамаша, зачем тебя мать в муках рожала, чтобы ты позорил ее перед обществом? Нашел невесту, на которую последний пропойца не позарится. Долго искал, сыночек, а то ехал бы сразу в Омск, там в богадельне убогих докалеченных да умом тронутых тысячи. Промеж них получше параськи нюхлой кого отыскал бы». Степан еще раз погладил по голове сестренку, встал и направился к двери. У порога обернулся. «От желания сердца женюсь, а не по вашим буржуйским представлениям». «Не смей, мать, похабными словами обзывать!» — зашлась в крике Анфиса Ивановна. «Дубина стаиросовая! Окрутила его ушлая девка, хочет за наше богатство покорыстоваться!» Но сын ее уже не слушал. Хлопнул дверью, в сенях надел тулуп, натянул шапку и вышел на улицу. Гнев Анфисы Ивановны занялся, как дрова в печи, разгорался в полную мощь, требовал выхода. Оглядевшись по сторонам, Анфиса Ивановна выбрала в жертвы Марфу, принялась обзывать ее и винить в грехах надуманных, несуществующих. Марфа, покорно свесив руки вдоль тела, опустив голову, стояла у печи, а потом вдруг простонала горько, прижала к лицу фартук и разразилась плачем неприлично громким. Все застыли от неожиданности и удивления. Марфа уткнулась лбом в печную стенку и плакала навзрыд. Из-за чего? Если свекровь ругает невестку за дело или без дела, это нормально и привычно. Для того и свекровь, чтобы учить молодуху. Слезы невестки тоже в обычае, только невестка должна плакать тайно, схоронившись от чужих глаз, а вот так выть положено, только получив известие о покойнике, приставившемся родном человеке, выплеснуть горе, а потом во второй раз на похоронах зайтись в горестном плаче. А когда баба по каждому поводу мокроту разводит, это дурной характер и плохое воспитание. изнеженность, потому что слезы от себя жаления, а в крестьянском быту никому не нужна работница, которая своими обидами тешится. «Ты чего?» — растерялась Анфиса Ивановна. «Ополоумила! А ну, цыть!» — подал голос Еремей Николаевич и стукнул деревяшкой по лавке. Было непонятно, кого он приструнивает, разбушевавшуюся жену или рыдающую невестку. Марфа бочком по печной стенке скользнула в их с Петром комнату. Следом туда шмыгнула Нюраня. Петр удивленно пожимал плечами и при этом продолжал подгагатывать. Все ему весело. «У, турка!» — обругал Еремей Николаевич жену. Значит, на нее осерчал. Сердце у Еремы доброе, хоть и ленивое. Ему тишь нужна, чтобы со своими деревяшками возиться. А посторонние или родные люди со своими горестями, да и с радостями, только докука. Турками в селе звали род Анфисы Ивановны. Когда-то ее предок привез в Тамбовскую деревню с войны жену-турчанку. Смуглая, чернявая, глаза как угольки, но с ключиком чисто птица-галка. Может, она по национальности и не турчанкой была, а бессарабкой или албанкой, или с арабских земель, кто ж знает. Но басурманка точно. Крестили Аксиньей, а звали все туркой. Православной верой сердцем турка не приняла. Под сарафан штаны ситцевые поддевала, русской речи толком не усвоила, в церкви стояла, точно кол проглотила, деревянной рукой крестилась. Зимой мерзла до трясучки. Турки, конечно, приписали и дурной глаз, и колдовство-ведовство. Туркина корова молока давала по ведру в день, хотя турка никогда положенных обрядов с буренкой-кормилицей не совершала. Или свои басурманские приговоры втайне шептала. Если у кого-нибудь скот херел и подыхал, грешили на турку, как на ближайшего и очевидного виновника падежа. Неизвестно, как сложилась бы ее судьба. За гибель скота могли и жизни лишить. Но турка умерла третьими родами, истекла кровями. На следующий день приставились и новорожденные близнецы. У крестьянок редко двойни бывали, а у туркиных потомков с постоянством рождались и с таким же постоянством умирали, крестить не успевали. Это тоже был знак басурманской крови, по общему мнению. Первыми родами и у Анфисы двойня была. Маленькие синюшные девочки размером с цыплят суток не прожили. В крестьянской среде не хуже, чем в дворянской, помнят, кто какого рода племени, до пятого колена предков перечислят. Прапрадед был косым, у праправнука глаза правильно смотрят, а все равно косым кличут. Пришлые же вроде турки, про которых ничего не ведомо, были обречены на подозрительность и недоброжелательство. После турки остались двое детей, мальчик и девочка, Анфисина бабка. Их тамбовская деревня была казенной, то есть крепостной, но царю принадлежащей. Прадед, туркин муж, как отставной солдат получил вольную, и его потомство, соответственно, тоже. Это не добавляло любви к туркам. Правда, вскоре, еще до общей отмены крепостного права, вольную получили все. В жаркий ветреный июльский день деревня сгорела до последней сараюшки. Дикий пожар не пощадил пашню и лес. Правительство не бросило крестьян, а переселило на берега реки Иртыш. О трехлетнем пути в холодную и страшную Сибирь Анфиса знала из рассказов бабушки Феклы. На тракте дежурные избы стояли только в казенных деревнях, где имелось общество, местная сельская власть, которой вменялось кормить путников, но еда была скудной и на всех не хватало. В помещичьих деревнях пропитание можно было получить лишь за работу или Христа ради. Бабушку, тогда ей 7 или 10 годков было, посылали побираться. Она ходила просить кусочки, а брат Вовка отказывался нищенствовать, но отбирал у нее. Не успевала донести мачехе, тяте и младшей сестренке, которые уже от второй, русской жены родились. Почему-то бабушке более всего запомнилось, как Вовка отнимал у нее скудное подаяние и самолично съедал его торопливо и жадно, точно щенок бродячей собаки. Анфиса помнила деда Владимира, чернявый, как все турки, худой, длинный, огробистый. Шуткуя, он сгребал в кучу малолетних внучат и внучатых племянников со словами: «Не улов, да на ушицу эти мальки сгодятся». Поднимал их и делал вид, что хочет в котел бросить. Ему было уж за 70, а в длиннющих костляво-жилистых руках сохранялась железная хватка. Мальки с криком вырывались, рассыпались по земле и неслись на утек. После смерти родителя, прадеда Анфисы, Владимир стал главой рода, взял на себя ответственность за всех потомков, следил, чтобы помогали друг другу, и сам работал истово до смертного часа. Однако бабушка Анфисы, как само собой разумеющаяся, принимавшая служение Владимира семье, нет-нет, да и кривила рот. «Вовка-то, когда в Сибирь шли, сам не побирался, а у меня Христа ради кусочки поданные отбирал и сжирал». Было это и осталось в туркинской породе. Они признавали только те авторитеты, которые сами определили. И еще, в каждом человеке, сколь бы ни было безупречным его поведение, находили изъян, слабость, чувствовали потаенность какого-то давнего греха и смотрели на всякого с характерным туркинским прищуром. «Я-то знаю, от меня не укроешься». Сибирь оказалась не такой уж страшной. Летом жара была не слабее тамбовской, а зима хоть и наступала рано, но держалась крепко, без оттепели и слякоти. Зимой часто светило яркое солнце, и в безветренную погоду деревня с заснеженными домами, лес с вековыми соснами и елями выглядели сказочно. А самое главное, земли в Сибири было сколько хочешь, сколько сумеешь поднять и обработать. Староста распоряжался: «Бери от сосны до того места, где сорока летит». В России, на Тамбовщине, у многих и хлева-то не было. Корову в избе доили, кур на крышу запускали кормиться соломой. Крестьян определили на поселение в излучине Иртыша, на месте давно покинутого, вросшего в землю, обветшалого казачьего форпоста, название которого никто не помнил. Деревенька же стала носить имя Погорелова. Версий происхождения названия насчитывалось три. Потомки о них спорили, хотя на самом деле просто совпали несколько обстоятельств, и каждая версия была правдивой. Во-первых, они были погорельцы. Во-вторых, расселились по горе, пусть и невысокой, густо заросшей лесом, и называлась она незамысловато – гора. В-третьих, губернский чиновник Кузьма Митрофанович Погорелов сыграл столь значимую роль в судьбе тамбовцев, что увековечивание его памяти в названии – слабая плата за великие благодеяния. Погорелов не был типичным царским столоначальником, то есть бездушным бюрократом, казнокрадом и кровососом. Он в чиновники попал из горных инженеров. Это совершенно особая каста отчаянных русских покорителей Урала и Сибири, бессеребренники, которым хоть и полагалось потомственное дворянство, да мало кто им воспользовался. С семьями такие люди обзаводились редко, наследников не имели, надрывались в непосильном труде, устало снимали известным способом, с помощью вина. Умирали, не перевалив и за 40 прожитых лет. У Погорелова не было правой руки, левой ноги и одного глаза. Вроде бы пострадал на аварии в шахте. Однако поговаривали, будто конечности ему отрубил и глаз выколол купец, с женой которого Погорелов путался. Но если поразмыслить, купец-то совсем другую часть тела отсек бы греховоднику. Так или иначе, 25-летний чахоточный калека мириться с инвалидностью не хотел и на пенсию уходить не желал. Добился, чтобы его пристроили на мелкую чиновничью должность в губернаторстве. И ему даже предоставили хлебное место, надзирать за переселенцами. Но благодетели сильно просчитались, понадеявшись получить со своего ставленника доход. Суматошный, крикливый, взрывной и заполошный Погорелов и не подумал набивать собственные и благодетельские карманы. Его главный принцип был таков: «Все по закону государеву». То есть, что переселенцам положено, то вынь да положь. Вице-губернатору делалось дурно, когда в его кабинет врывался одноногий, кривой, немытый и дурно пахнущий в мятом грязном мундире Погорелов и сходу начинал вопить про государевы указы, которые «всякая подлая вша под хвост себе норовит засунуть». Кузьма Митрофанович, отчаянный сквернослов, в присутствии начальства все-таки не матерился. Под единственной рукой у него был костыль, в пальцах бумаги. В гневе ему требовалось жестикулировать, тогда он зажимал бумаги зубами и размахивал костылем в воздухе. Бубнил при этом так, что речей было не понять, но становилось жутко. А еще случалось, его сотрясал неукротимый кашель. Потеряв равновесие, Погорелов падал на пол, корчился, прибегали коллежские асессоры, кровавая пена изо рта брызгала на документы. Вице-губернатор был согласен на все и даже на большее, только бы не видеть подобных представлений. Кузьма Митрофанович с подопечными тамбашами вовсе не церемонился и не относился к ним, как добрая нянюшка к любимым дитяткам. Самым ласковым его обращением было «холопы безмозглые». Насквозь больной калека он стрелял единственным глазом вслед каждой красивой бабе. Приставился от чахотки, успев обеспечить переселенцам надежный старт. Для казны это была мелочь, для крестьян – жизненная потребность. Семенной материал, скот, инструменты, оборудование для кузни, мельницы – все это позволило им уже на пятый год выбраться из землянок и начать возводить крепкие дома. В нескольких поколениях погореловские бабы вставляли имя Кузьма в поминальные записки об упокоении. Многие уж и не знали, кто такой этот Кузьма, но бабушка и мама велели поминать. Знать, рай небесный этот человек заслужил. Через 10 лет от начала поселения в Погорелове возвели храм, и деревня стала селом, центром прихода. По любым меркам это было очень скоро и говорило о том, что люди здесь обосновались всерьез и надолго. Из тамбовских погорельцев они превратились в погорельцев-сибиряков. Анфиса родилась в 1871 году, когда минули лихолетия поднятия целины и произошло расслоение на крепкие хозяйства, середнячков и голодьбу. Первичное расслоение происходило исключительно по деловым признакам. Работящие семьи со сметливыми хозяевами во главе рвали жилы и выбивались в богачи. Те же, кто не трудился на пределе возможностей или сметкой не обладал, по меркам среднерусской деревни были кулаками, а по сибирским стандартам – середнячками. 3 коровы, 5 лошадей – какое такое великое богатство! Лодыри и лишенцы, потерявшие кормильцев, составили низший слой – голодьбу. Последних было немного. Анфисины детство и юность пришлись на время стремительного наращивания богатства, когда о тяжести первых сибирских лет остались только предания, и каждый год приносил умножение достатка. Туркины считались одной из самых зажиточных семей в Погорелове. У отца Анфисы имелось 300 голов скота и 1000 пудов хлеба в амбарах. В туркинском потомстве, за редким исключением, вроде нежизнеспособных близнецов, были крепкие здоровые дети. Вырастали могутными, что парни, что девки, широкими в кости, сильными и до работы злыми. Все, как по шаблону, с густым непролазным черным волосом, с темно-карими глазами и носатые. У расплодившихся потомков фамилии были разные, но турок угадать можно было безошибочно. Басурманская кровь, смешавшись со славянской, давала устойчивые признаки, поглощая и растворяя новые вливания. Всем женщинам-туркам приписывали способности к ведовству, хотя ни одна из них ведовством никогда не занималась. Анфиса не была исключением. Она знала о лечебных травах не больше, чем любая другая деревенская женщина, приговоров, заговоров не сотворяла, но при случае могла припугнуть враждующую соседку. «Гляди, Манька, плюну на твою корову!» И шла Манька на попятную, боясь, что останется корова яловой, то есть не беременной. Корми ее задаром, или ногу подломит, или, хуже того, подхватит болезнь дурную, весь домашний скот перезаразит, в общее стадо их не допустят. С Фиской, туркой лучше не связываться. Однако славы бабы с глазливой Анфиса ой как не желала, поэтому вела себя хитро. Сглаз, он же порча, как известно, это похвала. Похвалила сглазливая баба ребятенка. Он орет ночи напролет. Доброе слово девке сказала, у той ячмень на глазу вскочил. Анфиса не раз намекала, а то и прямо заявляла, что в ее воле сглазить, а захочет, полдня хвалить будет на большую пользу в дальнейшем. Анфисе нравилась власть над людьми, льстила, когда ее боялись, то есть уважали. Но было нечто, чего страшилась сама Анфиса. Она обладала необъяснимым даром предчувствовать смерть или выздоровление больного человека. Посмотрит на Хворова, рукой его погладит, и внутри голос зазвучит: «Не жилец» или «выкарабкается». Это был даже не голос, а какое-то понятие, вдруг вспыхнувшее знание. Анфиса никому про свои прозрения не рассказывала, но все и так знали, что она кончину или исцеление видит. В селе такие способности не утаишь. Лечить Анфиса не любила. Все эти травки-муравки, притирки-растирки требовали кропотливости и внимательности. Анфиса же была масштабной натурой, с размахом. Большим хозяйством руководить — это для нее. Тем паче, что муж большей частью на отхожем промысле пребывает. К Анфисе Ивановне обращались за помощью в безвыходном положении. Болеет взрослый или ребенок, а на дворе межпогодье, река не стала, зимнего пути нет, на дороге грязь по колено. Не то что до земского врача в 40 верстах не доберешься, в соседнюю деревню к знахарке не доползти. И бежали к Анфисе, в ноги падали, умоляли. Она шла, хмурая и злая, потому что страшилась собственного дара, особенно если внутреннее знание плохой приговор вынесет. Суеверно боялась, что умирающий ее саму на тот свет утянет, как в воронку засосет. Она входила в дом, приближалась к беспамятному больному, брала его за руку, и если внутри вспыхивала «не жилец», тотчас уходила, бросив на прощанье: «На все Божья воля». Если же она чувствовала, что хворь отступит и человек поправится, мгновенно становилась добрее и мягче. Приступала к лечению, брызгала святой водой и читала молитвы, иных способов врачевания она не знала. Но что хорошо понимала, родных нужно занять, чтобы бегали, суетились, хлопотали, бездействие для них хуже пытки. А поскольку все известные приметы еще до прихода Анфисы были уже истолкованы, обряды выполнены, народные средства применены, Анфиса выдумывала новые. Она хорошо разбиралась в человеческой натуре и была не лишена своеобразного чувства юмора, если и имевшего отношение к смеху, то к недоброму, отчасти издевательскому. Одной матери достаточно было сказать: «Перебери овес из самых крупных зерен кисель свари, по ложке дитятку давай. Только смотри самые крупные зерна, из мелких не поможет». И сидела мать, мешок за мешком овес перебирала. Успокаивалась, верила: Анфиса ведь никогда не ошибается. Вон у Федора Лапотника спину колесом скрутила, ни сесть, ни встать не мог, на крик кричал от боли. Так Анфиса сказала, что ему надо душегрейку из собачьей шерсти связать, и чтоб обязательно от дюжины собак шерсть была. Жена и дети Федора по всем дворам носились, кобелей вычесывали. Помогло. К обычаям и обрядам в крестьянской среде относились как к непреложным законам, смысла которых понимать не требовалось, а исполнять следовало неукоснительно. И все-таки некоторые обычаи и ритуалы, привезенные из Центральной России, в Сибири упрощались, скукоживались. Перед первым весенним выгоном скота тамбовская крестьянка поутру священнодействовала в хлеву с вербными веточками, сохраненными с вербного воскресенья. Бабушка Анфисы, простоволосая, босая, в нижней рубахе, закончив обряды в хлеву, выходила во двор, оседлывала палку и скакала на ней кругами. Потери единственной коровы-кормилицы или коня боялись больше чумы. Про чуму только слыхали, а голод всегда стоял на пороге. Но в Сибири скота было много. На дальних пастбищах у Анфисы более 100 голов кормилось. До революции, конечно. Простоволосой по двору она не скакала. Но в день первого выгона вместе с другими бабами приносила подарки лесным хозяевам. Шли в лесок за пастбищем, выбирали деревце, клали под него хлеб, сахар, завернутый в тряпицу, и приговаривали: «Вот вам гостинец, примите мою коровушку, напоите, накормите и вечером домой отправьте». Обратно в деревню следовало идти в припрыжку, как бы изображая скачущее животное. К 40 годам Анфиса располнела, и рысью передвигаться ей было тяжело. Подскакивая, мысленно бронясь, думала: «Не иначе, как эту инохоть придумала пересмешница вроде меня». Приезжие удивлялись, что в Погорелове псины не кудлатые, а гладко расчесанные, точно девки молодые, которые с непокрытой головой бегают. А это по Анфисиному рецепту. Бабы впрок собачью шерсть заготавливали и между собой обменивались, чтобы набрать от многих кобелей. Крестьянская работа тяжела, спины надрываются, без надежного лечения не обойтись. И никого не останавливало то, что сибиряки вслед за староверами прежде считали собаку грязным животным и шерстью ее морговали, брезговали. С молодости Анфиса была грубоватой, неуклюжей, отчасти мужеподобной. Не пивунья, и танцевала, как солому в глину утаптывала. Лицо красивое, но будто из твердого дерева вырезанное, прочно и навеки. Сказок, былин и быличек она не знала, да и не любила. Как не любила все непонятное, вроде нравоучительных притч, их мораль казалась Анфисе столь примитивной, что закрадывалась мысль, будто от ее понимания ускользало что-то важное. Словом, это была натура непоэтическая. Женщина, твердо стоящая на земле. Единственной ее уступкой непонятному и недоступному другому взгляду на мир стал